В авене пахло свежим лесным сеном, сквозь прогнившую крышу виднелся клочок неба, как будто только что вымытого вешними водами. Чернобородый, постаревший Григорий, с полуоткрытым ртом, недвижно лежал в продолговатом гнезде. Глубокая морщинка прорезала ему лоб до самой переносицы, и от бровей наискось протянулись еще две помельче. Петро тихо спрыгнул с сусека. — Куда так рано? — спросила его вышедшая с подойником Мотрия Ивановна. Утренний сон освежил ее загорелые увядшие щеки. — Думаю, в лес пройтись. Запоздаю, так не беспокойтесь. В лесу из глубокого тайничка пахнуло на Петра осенней прохладой. Он достал завернутый в плащ-палатку автомат, вставил диск и обвел чащу зорким, недоверчивым взглядом. И сразу стало легче на душе. Петро всматривался в этот дивный уголок чернолесья с горделивыми дубами, широколистыми кленами, певучими липами, точно никогда не бывал в лесу. Жадными большими глотками пил воздух и не мог напиться. А мысли уносили его на легких крыльях в прошлое, к тем временам, которые уже никогда не вернутся, и только машут нам издалека воспоминаниями, как девушка платком в час разлуки. И захотелось дотянуться до города, где он, старый холостяк, краснобай и романтик, оставил насмешливую смуглую девушку, которая чуть не свела его с ума, прежде чем произнесла несколько заветных слов. Вспомнилось детство, когда он с отцом-лесорубом гнал крепко связанные плоты по Десне и Днепру. «На большую реку выплываем, сынок», — говорил отец всякий раз, снимая шапку, когда светлые волны Десны сливались с темными днепровскими. И, умирая в звонком сосновом доме, отец завещал сыну. «На большую реку выплывай, сынок. Род наш, честный, работящий, не оскверни. Человек силен, когда совесть у него чистая, незапятнанная». И он так ясно увидал перед собой отца, даже показалось, ветер коснулся седой головы старика. Может, родителям легче было говорить про широкие реки. У них мерка была поуже, потому что и сама жизнь раньше шла не по таким сложным и различным путям. Но нелегко и они воевали. Нелегко зарабатывали запекшиеся кровью кресты, за Цусиму, да за Первую мировую. Да неужто же он не дотянется до своей реки, пусть не бурливой, не полноводной, так хоть верной и чистой, — думал Федоренко, крепко сжимая оружие. Шумит чернолесье, заглушая шаги человека, да не может заглушить биение сердца его. Подходя к дороге, Петро еще издалека услышал, как в лесной гул вплелся другой, сердитый, грохочущий. Тугим луком выгнулось шоссе, по нему летят машины, танки, мотоциклы, да все такие чужие, враждебные, что от одного взгляда на них одолевает тоска и злоба. День тянется до одури долго. Уже несколько раз Федоренко хотелось ударить по одиноким мотоциклистам, но не хватало смелости застрочить из автомата днем на людной дороге. «Побереги жизнь раз, она тебя 7 раз сбережет», — успокаивал и оправдывал он себя переиначенной поговоркой и все смотрел на дорогу, смотрел дорези в глазах. К вечеру шоссе стало затихать, а когда на деревья спустился мрак, Петро подполз к самому кювету. Подымая облака пыли, тяжело прогрохотало несколько 7-тонных машин, а за ними из-за поворота выскочила одинокая легковая. Петро прицелился, Автомат затрещал, и тело при этом так задрожало, точно всеми косточками пересчитывало каждый выстрел. Машина застыла на миг, потом очумело рванулась, въехала в кювет и опрокинулась вверх колесами. Надо было броситься к ней, захватить что можно. А Петро помчался в лес и бежал, бежал, до чего-то виляя между деревьями. Только теперь он ясно почувствовал, насколько труднее бороться с врагом в одиночку, чем хотя бы с одним-двумя товарищами. Пройдя несколько километров, он уже мог рассуждать спокойнее и даже посмеялся над собой. Это называется марафонский бег или драп без остановки. Впрочем, на первый раз и так неплохо. Подходя к хутору, он совсем повеселел и, ввалившись в авин, даже расхвастался. Как вдарю из автомата — раз, как вдарю — два. Фашисты из машин кто куда, как мыши. Прямо марафонский бег или драп без остановки. «Счастливый ты!» — позавидовал Григорий. «Ну, такого счастья нам обоим по горло», — великодушно заметил Петро. «Скоро вдвоем пойдем, веселее будет. Только бы дождаться мне этого дня. Дождешься». И Петро вздохнул, потому что кто ж знает, каким он будет тот день. Через неделю ночью друзья двинулись лесом к шоссе. Не успели они поудобнее расположиться под деревьями, как в тумане заурчал мотор, донеслись пьяные поющие голоса. Запыхавшийся грузовик появился из сырой мглы. Григорий первым ударил по кузову. Еще миг отзвук песни висел над стоном и затих, разодранный дикими криками. Из битком набитой машины, топча ногами раненых и убитых, выпрыгивали гитлеровцы. И когда по шоссе зашипели молнии трассирующих пуль, Федоренко и Григорий спустились во враг и побежали на хутор. «Ну как, марафонский бег?» — отдышавшись, весело спросил Федоренко и удивился, не увидав радости на лице товарища. «Не нравится», — ответил, насупившись Григорий. «Тело ноет». «Не тело, душа ноет. Почему мы должны убегать, а не они? Надо, чтобы от одного слова «партизан» бросало их в дрожь, смывало у них краску с лиц, чтобы не пели, а стонали от страха, проезжая по нашим дорогам. Враг на нашей земле не должен петь. Понятна программа? Многого ты захотел сразу. Много или мало, а не раз еще придется у зайца ноги занимать, если только вдвоем воевать будем. Теперь и один в поле воин. Согласен, но когда нас будет сотня, две, три, мы будем диктовать свою волю целым подразделениям, навязывать им бои на маршах, уничтожать гарнизоны, рвать коммуникации, губить в зародыше их военную силу. Вот тогда пойдут такие дела, что дух займется». «У меня уже занялся». «Все больше изумляясь», — проговорил Федоренко. «Я думал, слушая про твою семью, что ты смирный, гладенький, а ты, видать, колючий, как ерш. Ты семью с другим не мешай. Она у меня и теперь перед глазами. Пока не проведаю, не успокоюсь. А бить врага надо силой». «Скоро сказка сказывается. Где же ее взять, силу? На хуторе не наскребешь. Перепуг у них тут, в землю зарылись. В села надо идти. Через хуторян налаживать связи с верными людьми, знакомиться с окруженцами. Тут нам помогут и Мотри Ивановна, и старый Коваль. У них родня в селе есть. Народ как порох, нужна только искра. Что ж, будем высекать». Федоренко крепко обнял товарища, и когда тот поморщился от боли, воскликнул: «О, да ты похорошел, прямо как девушка стал!» «Не завидуй девушке, которая попадет в твои руки», — заметил Григорий, потирая плечо. Глава 18. К дому военной комендатуры подкатила небольшая землистого цвета машина. Из нее, скрючившись, вышел следователь по особо важным делам. Взгляд у него был усталый, мешки под глазами увядшие, синеватые, как тронутый червем лист дикого винограда. Господину следователю даже не снилось, что на вожделенном и таинственном Востоке будет столько кропотливой и опасной работы.